Глава 22. Прошлое стремительно накрывало, заставив отшатнуться и на миг закрыть глаза. «Почему? Зачем ты здесь, Марк? Ведь я уже научилась жить без тебя. Научилась свободно дышать, смотреть на людей и не выискивать в каждом встречном мужчине твои черты. Уже могу спать по ночам, не просыпаясь от рыданий, потому что ты опять мне приснился. А потом сидеть на кухне и до утра пить чай, не в силах заснуть от разъедающей внутренности тоски. Как ты здесь очутился, Марк? Почему моя интуиция молчала, а в сердце ничего не дрогнуло, когда услышала про клиента из столицы, обалденного красавца? Ведь не бывает таких совпадений». Я видела, как шевелились губы шефа. Он развернулся к своему гостю и что-то говорил. Марк кивнул и улыбнулся. Как умеет только он, одними глазами. Мне не стоило смотреть на него, но я не смогла. Смотрела и не знала, как перестать. Он изменился. Стал как будто старше, жестче. Черты лица заострились, придавая ему еще больше привлекательности. И откуда-то появился шрам, стекающий с виска на скулу. Сквозь звон в ушах донеслось. «Дарья Александровна! Ну что застыло? Иди знакомиться. Наш новый партнер Марк Станиславович Бахтин. Тебя даже не прошу его любить и жаловать. Ты у нас не по этой части!» — пошутил шеф. На прямых ногах я шагнула вперед, протянула руку и вежливо проговорила деревянными губами. «Здравствуйте, Марк Станиславович. Приятно познакомиться». Теплая ладонь обняла мою и пожала. Спокойно, легко, почти равнодушно, заставив меня облегченно выдохнуть. Все в прошлом. Ему нет до меня дела. И мне тоже нет до него никакого дела. Совсем никакого. Уже давно. «Так вот, Дарья, в нашем городе Марк Станиславович реализует большой проект. И наша задача, в первую очередь твоя задача, оказать ему не просто юридическую поддержку, но и стать его командой. Надеюсь, вы сработаетесь». Шеф натянул очки поглубже на нос и принялся копаться в стопке бумаг на краю стола. Я села и положила перед собой сцепленные в замок руки. «У вас нет своей команды, Марк Станиславович?» Синие глаза прищурились. «Увы, здесь у меня нет никого. Кроме Петра Андреевича и вас, Дарья Александровна». «Вот, изучи и выскажи свое мнение». Шеф, наконец, нашел то, что искал, и подтолкнул ко мне тоненькую папку. «Все остальные нюансы тебе объяснит Марк». В дверь постучали, и показалась Алена. «Петр Андреевич, простите, к вам из мэрии подъехали». «Проводи в переговорную, Ален. Сейчас подойду». Шеф поднялся. «Прошу меня извинить, придется вас покинуть. Такого человека не попросишь прийти позже. Дарья, свои дела передай Анатолию. С сегодняшнего дня ты поступаешь в распоряжение Марка Станиславовича. Марк, кабинет тебе покажет Алена». И пока я растерянно хватала ртом воздух, шеф пожал Марку руку, похлопал меня по плечу и вышел. Я вскочила и, прижав папку к груди, шагнула к выходу. «Пожалуй, тоже пойду. Документ изучу у себя». Мои пальцы на дверной ручке накрыла горячая ладонь. Ноздрей коснулся запах. Тот самый. Сандал, красный перец и вереск. Над макушкой, обдав ее теплым дыханием, от которого я застыла, словно околевшая на морозе птичка, негромко прозвучало: «Вы поступили в мое распоряжение, Дарья Александровна. Теперь все свои действия вам придется согласовывать со мной. А я вас еще не отпускал. Вернитесь на место». Марк. Она изменилась. Сменила прическу. Стала еще красивее. Изысканная, изящная, словно белое вино из Тосканы. И не потому, что похудела. Просто перестала стесняться себя, своей женственности. Но и заледенела, будто заморозилась изнутри. Моя Даша. Как ты могла жить без меня?» Я стоял за ее напряженной узкой спиной, накрыв ладонью дрожащие пальчики, и дурел от ее близости. Надо же, год прошел, даже больше, а меня опять ведет так, что готов разложить ее прямо тут, на столе поверх бумаг. Ничего не поменялось. Я не поменялся. «Вернитесь в кабинет, Дарья Александровна». С трудом проговорил, понимая, что еще секунда, и я прижмусь своим раскаленным пульсирующим пахом к ее попке, подчеркнутой узкой юбкой. Все такой же круглый, сводящий меня с ума. «Я не... Мне надо работать!» Ее голос хрипло сорвался, а я начал улыбаться. Ничего не изменилось. И голос, и взгляд, которым смотрела на меня. Она не изменилась. По-прежнему моя Даша. «Хорошо, Дарья Александровна. Пока можете пойти к себе и начать передавать дела. В 6 часов жду у себя в кабинете. Поделитесь мнением о документах, которые держите в руках. Лучше сейчас ее отпустить, иначе точно сорвусь». «Я работаю только до 6!» Так и не поворачиваясь, возмущенно огрызнулась моя девочка. Недовольно повела плечами и вдруг подалась назад. Совсем чуть-чуть, несколько миллиметров. Но этого оказалось достаточно. Меня прострелило желанием так, что едва не зарычал. «В 6 часов, Дарья Александровна! И не вздумайте соврать, что дома вас ждут муж и дети. Я знаю, что у вас их нет». Рявкнул на нее, только чтобы не впиться губами в бледную шею, маячившую передо мной одуряющим соблазном. Отступил на шаг, позволяя ей открыть дверь. Даша дернула ручку и, не оглядываясь, выскочила в приемную. А я дополз до кресла и рухнул, закрыв глаза, в надежде хоть немного успокоить взбесившееся тело. Каким-то образом мне надо будет дожить до вечера. В 6 часов она не пришла. Секретарь Петра Андреевича принесла мне папку с документами, которые я отдал Даше. С милой улыбкой сообщила, что у Дарьи Александровны возникли срочные, совершенно непредвиденные обстоятельства, практически непреодолимой силы. Поэтому она просит прощения, ей очень неловко, но бла-бла-бла. Далее придумайте сами. Сообщив все это, рыжая Дашкина сообщница одарила меня задумчивым взглядом и быстро исчезла. «Знаю я твои обстоятельства, девочка». Не открывая папку, надел пальто и позвонил водителю, чтобы готовил машину. Усмехнулся. «Ну что же, тогда я сам приду к тебе. Я не гордый. С тобой я даже слова такого не знаю, моя Даша. Но больше тебе от меня не сбежать».